почему у кита большой рот. Жил-был кит. Он никогда ничему не удивлялся. Плавал себе в теплой воде океана и лениво пофыркивал. Рот в те времена был у него маленький. Подплыл однажды кит к берегу и увидел обезьяну, которая собирала орехи кешью, сорванные с дерева ветром. Они поговорили о том, о сём, и обезьяна поинтересовалась. «Осмелись спросить тебя, кит, кто сильнее? Ты самый большой из животных, странствующих по тропе жизни, или вон тот серый паучок, упавший на землю вместе с орехом?» «Конечно, я», — равнодушно ответил кит. «Ну, конечно, я, тут даже раздумывать нечего», — и снова фыркнул, чуть приоткрыв свой маленький рот. «Нет, далеко не так. Слушай», — и обезьяна начала свой рассказ. «Давным-давно в стране, что лежит в самой середине Африки, жил могущественный вождь. Но был он слеп от рождения, а поскольку он был любознателен, то часто задумывался. Я хотел бы знать, на что похож мир, окружающий меня, — говорил он себе. — Что только бы я не отдал, чтобы увидеть его хотя бы на мгновение». И случилось так, что однажды во время сезона дождей блеснула молния, и слепой на мгновение увидел мир. А поскольку он стоял в это время перед огромным деревом Баобабом, то увидел именно его. Увидел, и все для него снова погрузилось в темноту. «Какое счастье!» — воскликнул слепой вождь. «Я знаю теперь, что мир — это дерево, что он серого цвета. У него короткие толстые ветви, зеленые листья и много плодов. Теперь я спокоен». И он продолжал жить и править своим племенем, наводя ужас на злые и воинственные соседние племена и делая добро тем, которым считал мирными. Но вот случилась беда. Как-то подул очень сильный южный ветер. В саду раздался грохот и послышался треск ветвей. «Что это затрещало и рухнуло?» — спросил встревоженный вождь. «Не гневайся, это южный ветер повалил твое дерево», — ответили испуганные слуги. Тогда вождь сделал несколько магических движений, известных только ему, и когда колдовство стало действовать, приказал южному ветру явиться перед ним. «Как посмел ты сломать мое любимое дерево?» — с горечью воскликнул вождь. «О, повелитель», — ответил ветер, — «я никогда не смог бы проникнуть в твой сад и сломать дерево, если бы меня остановила стена». Но она не сделала этого. Вождь приказал явиться стене. «Я, конечно, остановила бы ветер», — ответила стена, — «но толстая и тяжелая змея-удав, которая живет в саду, часто лазила по мне и вконец разрушила». Вождь велел предстать перед ним удаву. «Я не лазил бы по стенам и не ловил певчих птиц, если бы в свое время огонь сжег яйцо, отложенное моей матерью. Из него я родился на свет и охочусь так, как положено змеям», — объяснил удав. «А я сжег бы яйцо, но мне помешал дождь, который потушил меня. В то лето дождь начался раньше времени. Если бы не так, все было бы в порядке», — сказал огонь. «О, мудрый!» — начал дождь свой. твои объяснения. Ты, конечно, знаешь, что сезон дождей начинается тогда, когда серый паучок, живущий на дереве кешью, перестает ткать свою паутину и прячется под кору. Но в то лето паучок поторопился, кончил работу и спрятался. Раньше времени пролился на землю и я. Теперь ты знаешь, кто сильнее, закончила обезьяна свой рассказ. Пораженный кит так разинул рот от изумления, что он стал у него широким-прешироким. С тех пор у китов большой рот, а маленькие серые паучки, которые ткут свои паутины на ореховых деревьях кешью, никогда не торопят приход сезона дождей.